Глава 25. Дункан передал прошение о помиловании Дилсу по телеграфу и сразу перевел деньги в один из вашингтонских банков. Также он отправил генералу Шерману в штаб округа тщательно составленное письмо, в котором подчеркивал острую нужду Грирсона в опытных офицерах и всячески превозносил выдающиеся способности Чарльза Августа. «Любопытно», – думал Чарльз, – «что бы сказал Шерман, узная он, что Август – никто иной, как тот неопрятный торговец, с которым он встретился в прерии». Чарльз снял комнату в Ливенворд-Сити, но каждый день возвращался в гарнизон, чтобы заново подружиться с малышом Гусом. В декабре мальчику должно было исполниться 2 года. Он уже вовсю ходил, произносил простые предложения и все еще держался с опаской в присутствии высокого, худого человека, который гулял с ним и называл себя его папой. Марин обычно гуляла вместе с ними. Она по-прежнему не считала Чарльза хорошим отцом. Да и разве можно ожидать чего-то другого от мужчины? Но теперь, после возвращения, он уже успел продемонстрировать ей и другую неприятную сторону своей натуры. В один ясный солнечный день, когда они втроем возвращались с прогулки вдоль реки, это проявилось снова. Чарльз и малыш Гус шли, взявшись за руки, маршируя как солдаты. Мальчику нравились парады и вечерние построения в Ливенворте, и он с удовольствием изображал их. Чарльз был рад угодить сыну. Они быстро шли по тропе впереди экономки Дункана. Перед гарнизонной заставой всегда собиралось какое-то количество индейцев. Эти бездельники жили на подачки и на то, что зарабатывали мелкими услугами. Деньги они тратили на виски, позволяя белым называть себя разными презрительными прозвищами, вроде «нос сосиской», «лентяй» или «толстуха». Толстуха, тучный сиу в старых замызганных форменных брюках и рубашке, ступил на тропу и пошел навстречу Чарльзу и его сыну. Когда они поравнялись, индеец остановился, подмигнул и, протянув руку, хотел пощекотать улыбавшемуся ребенку подбородок, но Чарльз мгновенно взмахнул кулаком и сбил его с ног. Толстуха взвизгнул и пополз прочь. Гус схватился за руку отца, но смотрел на него испуганно. Марин не могла умолчать. «Мистер Мэйн, этот несчастный беззащитный человек не хотел ничего плохого». «Я не желаю, чтобы всякая краснокожая мразь дотрагивалась до моего сына». «Па!» Гус потянул его за руку. «Марш!» «Нет». Чарльз отвел руку, потом сжал плечо мальчика, подталкивая его вперед. «Больше не маршируем». Позже, когда Чарльз уже ускакал в Ливенворт, экономка пожаловалась Дункану, пока тот сидел в цинковой ванне. Его настроение меняется, как погода, как будто в нем какой-то демон сидит. Ему пришлось пройти через чудовищное испытание. «Ты не подрешь спину немного ниже, милая?» «О, да». «Я все понимаю, генерал». Даже в постели она обращалась к нему только так. Но если он с этим не справится, его сын начнет его ненавидеть. Август уже теперь его боится. Я заметил. Дункан вздохнул. Но что делать, не знаю. Незанавешенные окна зала для заседаний в штабе округа выходили на запад, на строевой плац. Стол Чарльза находился прямо напротив окна. «Соберись», — сказал он себе. «Сейчас или никогда». Громко тикающие настенные часы показывали 5:30. В окно лился ослепительный свет, и Чарльз почти не видел лиц 5 мужчин, сидевших перед ним за другим столом у окна. Возглавлял комиссию выпускник Вестпойнта 1844 года, а ныне командующий Миссурийским округом генерал Уинфилд Скотт Хэнкок. Высокий, красивый, подтянутый, он сердечно приветствовал Чарльза у входа и пожелал ему удачи. «Как странно», – подумал Чарльз, – «пожимать руку человеку, который, возможно, пожимал руку кузену Ории». Слева от Хэнкока сидел генерал Уильям Хоффман, командующий 3-м пехотным и фортом Ливенворт. По словам Дункана, идею создания черных полков он категорически не приветствовал. По левую руку от Хоффмана сидел офицер, которого Чарльз боялся больше всего. Худощавый и совершенно лысый, хотя и не намного старше Чарльза, капитан Уолда Крак был приписан к штабу Хоффмана, носил серебряную звезду, бревет бригадного генерала, хотя все обращались к нему «генерал». На Чарльза он смотрел с неприкрытой враждебностью. Справа от Хэнкока расположился уже знакомый Чарльзу капитан Айзек Барнс и рядом с ним некий майор Колтер, чьи овальные очки делали его похожим на школьного учителя. Слева от Чарльза были выставлены в ряд стулья для зрителей. Пришли только Дункан и Грирсон. Хэнк оглядел всех и взмахом руки призвал к тишине. «Джентльмены, сегодня у нас слушание по заявлению кандидата в офицеры Чарльза Августа, успешно прошедшего письменный экзамен. Должен добавить, почти безупречно». «Генерал Хэнкок», – тут же заявил Крак, – «я предлагаю отменить слушание. Кандидат нам не подходит по той причине, что раньше он служил на стороне Конфедерации». «Согласен», – сварливо откликнулся Хоффман. «Как и генерал Ли, он окончил Академию в 1829 году и участвовал во Второй Семинольской войне и в мексиканских кампаниях». Не обращая внимания на реплики, Хэнкок продолжил, сказав, что кандидат проявил добрую волю, подписав клятву верности и подав прошение о помиловании, как сделал и генерал Ли. Эти слова заставили Крага взорваться. «Роберт Ли никогда не будет помилован. Сколько бы раз он ни подавал прошение. Это должно относиться к любому, кто предал свою страну. Я считаю кандидата одним из них». «Мне казалось...» заговорил похожий на учителя Колтер, поправляя очки, что боевые действия закончились еще год назад, и теперь мы все снова американцы. Полагаю, нам следует оставить войну позади и... «Нет, сэр, я ни на одну минуту не оставлю позади смерть моего брата, который умер от голода в лагере», — резко бросил Крак. Хэнкок постучал по столу, призывая к порядку. «Комендант Вирц заплатил за свои военные преступления на виселице. Он был и, вероятно, останется единственным офицером Конфедерации, наказанным так жестоко». «Я бы повесил намного больше», – прорычал Крак, не сводя глаз Чарльза. «Капитан», – строго произнес Хэнкок, – «вам придется либо успокоиться, либо исключить себя из состава комиссии. Слушание будет продолжено, исходя только лишь из квалификации кандидата». Крак что-то неразборчиво проворчал. Хэнкок откашлялся и открыл папку с бумагами Чарльза. Хотя уже наступила осень, свет, бивший в глаза Чарльзу, казался обжигающим. Он нервничал так, как не нервничал даже перед сражением, и очень боялся ненароком допустить промах. Чтобы отвлечься, он заставил себя думать о деревянной ноге, вспомнив сверкающие на солнце холмики бисера в его пустых глазницах. Пульс немного замедлился. Он сидел так прямо, что от напряжения уже заныла спина. «Назовите свое имя», – сказал Хэнкок. «Чарльз Август. Передо мной заявление полковника Грирсона, в котором говорится, что вы 4 года служили в армии Конфедерации. Пожалуйста, сообщите, в какой части и в каком звании. Разведкорпус в регионе Уэйда-Хэмптона. Позже, после ряда реорганизаций в армии, он вошел в более крупный кавалерийский дивизион. Но разведчики остались служащими нерегулярных войск и званий не имели». Ложь далась на удивление легко. «У вас есть документы, подтверждающие это?» «Думаю, да. В Ричмонде». «Бога ради!» – воскликнул Крак. «В Ричмонде! Все знают, что бунтовщики не оставили в Ричмонде ни единого документа. Они все сожгли. Мы даже не знаем, сколько предателей служили под их флагом, и никогда не узнаем. Капитан!» Резко одернул его Хэнкок. «Простите, сэр, я против всего этого. Целиком и полностью». Хоффман поднял руку, и Хэнкок предоставил ему слово. «И если мы не можем проверить документы этого джентльмена», с легкой извительностью обратился тот к членам комиссии. «Ему придется самому как-то восполнить этот пробел. Мне бы хотелось знать его политические убеждения». К этому Чарльз не был готов. Грирсон и Дункан с тревогой смотрели на него. «Ну, я демократ, сэр». «Демократ», – улыбнулся Хоффман. «Разумеется. Каждый нераскаявшийся бунтовщик называет себя демократом. Каждый, кто убивал пленных Союза в тюрьмах, называет себя демократом. Каждый предатель, который делал взрывчатку, чтобы уничтожать северные города, или изобретал адские схемы, чтобы заражать эти города желтой лихорадкой, теперь просто демократ». «Генерал, как я вижу, очень хорошо знаком с предвыборной речью губернатора Индианы Мортона», слегка развеселившись, сказал Колтер. «Но речь, которую вы процитировали, была предназначена для гражданских лиц, сэр. Какое отношение она имеет к этому слушанию?» Пойманный на плагиате, Хоффман сердито засопел. «Никакого», – вмешался Хэнкок. «Я, например, считаю, что мистер Август с нами вполне откровенен. Ни для кого не секрет, что сейчас в армии Соединенных Штатов служат сотни конфедератов под чужими именами. Дункан чуть шевельнулся, и деревянный стул под ним скрипнул. Грирсон с интересом рассматривал потолок. «Поэтому я хочу спросить его о военном опыте до войны. В записях я ничего такого не вижу». Чарльз почувствовал, как сдавило горло. «Может, уже и пот на лбу выступил? Выдает ли яркий солнечный свет его обман?» Полковник Грирсон перенес свое пристальное внимание на до блеска начищенные сапоги. Хэнкок нахмурился. «Мистер Август, мы ценим наше время. Отвечайте прямо, пожалуйста. Где вы служили до войны?» Чарльз счел, что два убийства перевесят еще одну ложь, и быстро сказал: «Я не служил, сэр». Это продолжалось полчаса, прерываясь то гневным замечанием Крага, то вопросом от Хоффмана, который быстро перешел к республиканскому ханжеству. Когда Хэнкок наконец отпустил его, Чарльз уже взмок и от усталости едва волочил ноги. Вместе с Дунканом и Грирсоном они вышли из комнаты и закрыли за собой дверь. «Они вас одобрят», – предсказал Грирсон. «Нет, я все испортил». «Совсем наоборот. Вы отлично держались. Но должен сказать вам то, что уже говорил Джеку. И если вас все-таки раскроют, я не смогу вам помочь. Это скомпрометирует полк, а он для меня на первом месте. При любых других обстоятельствах вы можете рассчитывать на меня». «Спасибо, полковник. Не думаю, что вам придется беспокоиться». Дверь зала для заседания открылась. Вышел Айк Барнс. 3-2 за ваше назначение, при условии, что военное министерство одобрит помилование». Просияв, Барнс скинул руку. «Добро пожаловать в 10-й, мистер Август». Чарльз пересек Миссури на пароме и дальше поехал в Сент-Луис верхом, не спеша, наслаждаясь прохладным воздухом и ярким разноцветием осенней листвы. Календарь не позволил Уилли сделать их встречу еще более приятной, и они просто спали в объятиях друг друга в ее номере отеля «Нью Плантерс Хаус». Когда настало утро, они целовались и шептали друг другу нежные слова. Прежде чем одеться, Чарльз намылил лицо, чтобы соскоблить вчерашнюю щетину, и, орудуя бритвой, что-то насвистывал. «Какая прелесть!» – сказала Уилла, сидя за туалетным столиком. «Что за мелодия?» «Это?» – Чарльз просвистел 5 нот. «Просто пришло в голову еще в прошлом году. Когда я думаю о Монт-Ройл, обо всем, что любил до войны, я слышу эту мелодию». «В театре есть пианино. Ты мне напоешь еще раз, когда мы приедем туда? Хочу записать ноты для тебя». «Конечно. Почему нет?» Так она и сделала. «Это моя песенка?» – спросил Чарльз, недоуменно глядя на нотные значки, не имевшие для него никакого смысла. Уилла кивнула. «Ну, если ты так говоришь, сохраню на память». Он аккуратно сложил листок. «Может быть, я смогу, наконец, перестать думать о прошлом. Ведь я нашел кое-что получше». Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Она закрыла глаза и взяла его за руку. Пока Уилла пару часов занималась делами театра, Чарльз прогулялся по шумным улицам. Сегодня он совсем не тревожился из-за растущей привязанности между ними, потому что был слишком поглощен своим неожиданным назначением. Уилла разделяла его радость до тех пор, пока позже, когда они гуляли по набережной, он не признался ей, почему решил вернуться в армию именно теперь. Опустив самые ужасные подробности, он рассказал ей о гибели торговой компании Джексона и о той ненависти к индейцам, которая пробудилась в нем. Его признание больно резануло ее, но она не подала виду, поставив свои чувства к Чарльзу выше своих убеждений. Насколько она могла припомнить, такое с ней случилось впервые в жизни. Вечером уже в номере она показала ему то, что назвала своим призом. Это была большая фотография в рамке, сделанная год назад, где она сидела на бархатном диванчике, а он стоял рядом, положив ей руку на плечо. Чарльз рассмеялся и сказал, что они похожи на восковые фигуры. Она шлепнула его и заявила, что в отместку закажет копию снимка и для него. На это он ответил, что будет очень рад иметь такую фотографию, причем почти не лукавил. За завтраком Чарльз узнал о ней еще кое-что. Оказалось, что Уилла родилась 25 декабря. «Легко запомнить, но трудно пригласить кого-то отпраздновать», – сказала она. «В такой день всем не до того. Я, кстати, никудышная повариха, но умею готовить простой тортик с сахарной глазурью». Много лет мне даже самой приходилось покупать свечи». Он засмеялся. Чарльз задержался в Сент-Луисе еще на 3 дня и каждый вечер приходил в театр. Потом Дункан вызвал его в гарнизон телеграммой. Прошение о помиловании было удовлетворено. Когда они прощались, Уилла расплакалась. Сказала, что скоро они с Сэмом отправятся на гастроли, и она его обязательно найдет. И тогда уж будет любить его как следует, чего не могла сделать в этот раз. В обратный путь Чарльз скакал в прекрасном настроении. Когда Уилла шла от отеля к театру, начался легкий дождик. Она была так поглощена мыслями о Чарльзе, что едва не забыла раскрыть зонт. Иногда ей казалось, что она знает о нем очень много, а иногда, что почти ничего. Она почувствовала в нем холодный гнев, совсем не похожий на его прошлогодние терзания, вызванные прошедшей войной. Теперь у Чарльза появился враг. Именно поэтому она не стала ему рассказывать, что в Сент-Луисе открылось местное отделение «Общество дружбы с индейцами». В него вошли 6 человек. Супружеская пара квакеров, проповедник юнионистской церкви, пожилая директриса частной школы, в которой учились дети богатых немецких коммерсантов, стареющий инженер Тим Трублат и она сама. Чарльзу наверняка не понравилось бы, что они уже отправили петиции в Конгресс и Министерство внутренних ресурсов. Придя в театр, Уилла обнаружила, что сцена пуста, хотя откуда-то доносился голос Сэма. Девушка закрыла зонтик и положила его на стол суфлера. Из-за декорации тут же выскочил сценариус. «Не сюда, не сюда! Он просто взбесится, если увидит!» «Верно, я и забыла. Никаких зонтов на суфлерском столике. Но не могу же я запомнить все приметы. Что он делает?» «Странновато себя ведет, вот что. Сначала все суетился с миской Проспера, а теперь репетирует в гримерной. По-прежнему хочет ставить Гамлета». Они со сценариусом обменялись понимающими улыбками, и Уилла пошла на гулкий голос Трампа, вещающий о бесконечно остроумном, неистощимом на выдумки. Уильям Шекспир, Гамлет. Перевод Бориса Пастернака. Йорике. По пути Уилла чуть не наступила на глиняную миску с молоком. Кот Проспера с невозмутимым видом лежал рядом. От миски странно пахло. Уилла подняла ее и принюхалась. С миской в руках она решительно направилась в гримерную и прервала Сэма, репетировавшего перед высоким зеркалом. Зашнурованный корсет и черные лосины плохо скрывали его тучность. В этом наряде Трамп выглядел нелепо, что только усугублялось приколотой на груди желтой хризантемой. «Милая девочка», – начал было он, просовывая палец в глазницу бутафорского черепа, но мгновенно побледнел, когда Уилла протянула ему кошачью миску. «Теперь кота буду кормить только я, Сэм», – сказала она. «А ты, должно быть, перепутал миски. К этой он не притронется». Уилла демонстративно наморщила нос. «Кошки не любят прокисшее молоко с виски». Трамп пошатнулся и едва не упал. «Это ничего не значит», – воскликнул он. «Всего один глоточек, чтобы немного взбодриться сегодня». «Да, как и каждый день всю неделю. А я-то думаю, почему ты такой веселый по утрам?» Она поставила миску на стол и ласково произнесла. «Даже не прикасайся к ней». Трамп с оскорбленным видом ударил себя в грудь. «Разумеется, дорогая». Посмотрев на Уиллу из-под бровей, он отложил в сторону череп и поотечески обнял ее за плечи. «У тебя несчастный вид. Из-за меня?» «Вообще-то нет». «Значит, Чарльз уехал». «Дело не только в его отъезде, Сэм. Он снова записался в армию». «Армия – самое подходящее для него место. Ничего другого он не умеет». «Место, может, и подходящее, а вот причина – нет». Она вкратце рассказала ему о том, что случилось с деревянной ногой и малышом. Выслушав ее, Сэм побледнел. «Он хочет возмездия», – пояснила Уилла. «Когда он говорит об этом, я вижу, какая ярость пылает в нем». «Значит, у вас все кончено?» – осторожно спросил Трамп. «О, нет». Она грустно пожала плечами. «Могло бы кончиться, но уже слишком поздно. Я люблю его». «Понимаю, что это принесет мне страдания, но ничего не могу поделать. Все-таки мистер Конгрив был прав, когда говорил, «Любовь тщеславной быть должна, или станет глупостью она». Конгрив. Так поступают в свете. Перевод Корнеева». Она попыталась улыбнуться, но вместо этого расплакалась. Сэм Трамп обнял ее и прижал к себе, ласково похлопывая по спине. «Самые лучшие пальто и деловые костюмы, которые вы можете найти в этой стране. Братья Брокау. 4-я авеню 34 и Лафайет Плейс 62. Гарантированное лечение по чечуя. Аппараты доктора Гилберта справляются с самыми запущенными случаями по чечуя. Отправляем по почте заказы на сумму от $4. Брошюра бесплатна. Продажа от аптекарей. Приглашаются агенты со всей страны. Адрес: Нью-Йорк, Бродвей 575, G. V. Ромейн. Все наши прославленные генералы, ведущие государственные деятели и выдающиеся политики покупают шляпы только у Нокса. Купите шляпу и станьте такими же, как они. В нынешней политической кампании у всех кандидатов, купивших шляпы у Нокса на Бродвее 212, при прочих равных условиях есть все шансы быть избранными.